На нытье правых оппортунистов мы, граждане села Тиханова, в количестве 26 человек, объединились сего числа в колхоз и в вашем лице заверяем партию, что с намеченными темпами пятилетнего плана в условиях сельского хозяйства справимся, дав требуемое сырье для промышленности и продукты питания для армии и рабочего класса. Рязанским рабочим посылаем привет и обещаем подняться до того уровня дисциплины и культурности, какого достигли рабочие. Просим прислать для проведения в жизнь коллективизации рабочего или агронома. Присмиревшему Ванятке Зенин сказал: «Запрашиваем агронома или рабочего с дальним прицелом на случай всеобщей коллективизации, а пока придется, Иван Евсеич, возглавить колхоз тебе. Мы поможем насчет утверждения и вообще». Домой возвращался Иван Евсеич уже под утром. Шел по сонной сенной улице, как со свадьбы, и в душе все пело, и голова кружилась. Падал тихий снежок, припорашивал черные гребни колесников и мягко похрупывал под ногами. Легкий морозец пощипывал в ноздрях, продирал, как хороший табачок, до самого нутра и на выдохе белым кружком завивался, покрывал его черные усы. «Наконец-то пришла моя пора шевельнуть бровями!» «Да мозгой раскинуть», — думал Иван Евсеич. «Теперь я, что на молотильном кругу в самом центре, гляди в оба, Иван, отмечай по заслугам и того, кто везет, и того, кто порожняком идет, за чужой счет молотить норовит». «Тебя самого гоняли по этому кругу, да еще с молоточком у наковальни. Иван, ударь сюда, Иван, тяни туда. Так что знаем, кто потом обливается, а кто и пузырем надувается. Не перепутаем». На краю села, в его трехоконной избенке, светился огонь. «Что она с ума спятила?» — подумал он про жену. «Керосин всю ночь палит. С какой радости? От каких доходов?» Толкнул дверь, не заперта. «Иль меня ждет?» Санька рыжая сидела за столом и плакала. «Ты что? А я видел кто?» — спросил он ее от порога, как маленькую. «Сходи-ка в сад, погляди, что там наделали». «А что там делать? Что там у нас?» «Караваи хлебные», — опешил Ванятка. «Все яблоньки посекли под самый корень. Они ж совсем махонькие!» — опять заплакала Санька. «Что им надо-то?» Тяпнул разок и на бочок. Иван почуял, как его правый ус ходенем заходил, и века задергалось. Он, не сказав ни слова, обернулся и пошел в сад через двор. Санька семенила за ним по пятам и все приговаривала скороговоркой. «Мне сон приснился, будто черт нас в избе с рогами. На Васю с сосу похожий, и все руками норовит меня достать, с печь стащить, а я все от него за трубу прячусь. Он меня хватает лапой с когтями и брешет. Батюшки мои, у меня вся душа от страсти захолонула. Проснулась я, а эта собака соседская брешет, и вроде у нашего плетня. Уж не волк ли, думаю? Схватил шубенку в накидку, выскочил за заднюю дверь, и вот тебе слышу, кто это по саду топает, и плетень трещит. Я вышла в сад, никого уж нет, а яблони на боку валяются». Они посечены были под самый корень. Их даже не стронули, так рядами и лежали. Все 24 яблоньки его пятилетки, купленные еще в третьем годе у черного барина. Вот тебе и сад, надежда его и отрада. За что же, сволочи, за что? Иван ходил от яблоньки к яблоньке,